Скорострельной пушечной очередью пронесся по коридорам тяжелый топот. Сдавленно пискнула секретарша и тут же затихла. От мощного удара распахнулась полированная дверь кабинета. Внутрь ворвались могучие фигуры в черных масках, касках и бронежилетах с надписью «СОБР». Хондачев принялся размахивать платком, будто, стоя на перроне, прощался с уезжающей в отпуск горячо любимой женой. Это было необходимо, потому что при захвате собровцы действуют предельно жестко, исповедуя принцип «лучше перестараться, чем умереть». Сначала нейтрализуются все, кто находится в помещении, потом приносятся извинения невиновным. Но сейчас про условный сигнал знали, поэтому, увидев красный лоскут, стремительно летящий собровец изменил траекторию и врезался плечом в подбородок генерального директора. Несмотря на свои габариты, тот отлетел к стене, гулко ударился головой и замертво рухнул на ковер. Володя на свою беду сделал то, что называется оказанием сопротивления при задержании. Но на этот раз отработанные приемы восточных единоборств сыграли с ним скверную шутку. Он рефлекторно попытался поставить блок от удара в печень и уйти с линии атаки. И сделал все правильно, как учил сенсей. Однако рукопашный бой не предусматривает красивых балетных па. Когда речь идет о жизни и смерти, на первое место выходит эффективность. Выставленную руку сломал стальной приклад, а полтора центнера тренированных мышц и снаряжения ударили в грудь с такой силой, что треснули ребра. Замдиректора с грохотом опрокинулся на спину и больше не шевелился. Человек в белом халате сопротивляться не хотел. Он в ужасе вскинул руки и жалобно, как раненый заяц, заверещал: «Не надо, я не...» Но красного платка у него не было, а все остальное не имело значения. Кулак в черной перчатке с отрезанными пальцами врезался в челюсть, железный локоть въехал в солнечное сплетение. Группа захвата работала четко, как на тренировочном занятии. Проникновение, нейтрализация, фиксация. Хрустнули вывернутые из плечевых суставов руки. Щелкнули наручники. Стволы укороченных автоматов уперлись в модельно постриженные затылки. Вся операция заняла не более 10 секунд. Кроме одного ТТ, оружия у задержанных не оказалось. Потерявшие сознание или оцепеневшие от страха защитники бизнеса лежали не шевелясь. И это было очень разумно, ибо берегло здоровье. «Так, как тут дела? Что новенького?» «Вижу, потерпевший цел, и это главное». В разгромленный кабинет стремительно вошел худощавый человек средних лет в гражданском костюме. На фоне массивных бойцов в бронежилетах и шлемах его подтянутая фигура не производила внушительного впечатления. Однако собровцы уважительно расступились. Командир группы кивнул на лежащие тела. «Упаковали как положено, Филипп Михайлович. Попытки сопротивления пресечены без применения оружия и спецсредств». «Молодец, Кордов, молодец!» Вошедший пожал крепкую руку в черной перчатке. «Не перестарались?» Наклонившись, штатский осмотрел задержанных и сам же ответил: «Да нет, вроде нормально, очухались». Он оглянулся, повел из стороны в сторону хрящеватым чутким носом, словно принюхиваясь. Острый взгляд задержался на шприцах. «Понятых, протокол изъятия и на экспертизу». Затем мужчина подошел к двум расплывшимся по ковру здоровякам, которые уже перестали излучать уверенность, здоровье и респектабельность. Теперь от них ощутимо несло потом и страхом. Метаморфоза ни у кого из присутствующих удивления не вызвала. При тесном знакомстве с СОБРом такие перемены скорее правила, чем исключение. Бывает и мочится под себя, а то и чего похуже случается. Носок модельного полуботинка врезался в треснутые ребра Володи. Он коротко и покорно хрюкнул, воздержавшись от необдуманных реплик. Такая же участь постигла и директора. Тот вскрикнул и тут же смолк. Человек в штатском костюме присел на корточки и ровным голосом произнес: «Это за мента позорного и за отрыжку совка. Ну и чтобы вы не думали, что я вчерашний день. И запомните, я мент правильный». Завершив воспитательный процесс, начальник оперативного отдела Тиходонского РУБОПа Филипп Михайлович Коренев подошел к Хандачеву, ободряюще хлопнул по плечу, тепло пожал руку, весело спросил, как аппаратура, не мешала? Запись вышла классная, любой суд примет. Он привычно расстегнул рубашку банкира, с треском отодрал приклеенные скотчем прямо к коже миниатюрные радиомикрофон и приемник-динамик, спрятал их в карман и облегченно пояснил настороженно наблюдающему за ним одним глазом с пола Володе. «Слава богу, все цело. А то ведь я за них расписался, они 1005 стоят. Причем не рублей, брателло, долларов. Никакой зарплаты не хватит. Тебе хорошо, у тебя другие бабки». «Только с такой записью они тебе не помогут». Взяв под локоть еще не пришедшего в себя Хандачева и оттолкнув ногой перевернутое кресло, Лис вышел из кабинета. Авиаперелеты Питон не уважал в принципе. Не боялся, а именно не уважал. Ведь в среде, в которой он обитал, от точности формулировок зависело очень многое. Скажешь, например, «я обиделся» или «он меня обидел» и все, потерял лицо. Потому что обиженными называют самую низшую и презираемую на зоне касту – педерастов, петухов, грибней, опущенных. Ляпнешь по незнанию такую глупость, и неизвестно, чем дело кончится. Могут и взаправду обидеть. Дело-то минутное. Проведу членом по губам, вот и готов непроткнутый пидор. А затем... Чтобы перегнуть через шконку, дело не станет. Да и неважно, проткнутый или не проткнутый, нет между ними никакой разницы. Оба на самом дне, ниже падать некуда. Конечно, очень важно, кто такую парашу прогнал, и особенно где. Если это малолетний лох, первоход или случайный пассажир, заруливший в беспредельную хату, то, скорее всего, именно так с ним и обойдутся. А если правильный пацан болтнет с дуру или по пьянке, то просто насмех поднимут и потом будут долго вспоминать, как он косяк упорол, хихикать за спиной да пальцами показывать. Все это не так весело и безобидно, как кажется на первый взгляд, потому что эти смешки и перемигивания отщипывают авторитет по кусочку. Глядишь, через полгодика от его правильности ничего и не останется. Конечно, если Питон или другой серьезный человек его уровня такое ляпнет, никто смеяться не посмеет, хотя задумаются, что тоже авторитет не укрепляет. Только серьезные люди базар фильтруют и за слова отвечают, а потому с ними такого не случается. Вместо «обиделся» они говорят «огорчился», а вместо «побаиваюсь» — «не уважаю». Но, несмотря на словесный камуфляж, в глубине души Питон знал, что летать он боится. Когда самолет попадал в зону турбулентности, ему казалось, что сейчас он развалится на части. Или перед глазами возникали другие жуткие картины, которые при всем своем многообразии имели один и тот же финал. Авторитетный, богатый и здоровый бизнесмен приземлялся в виде обгоревшего куска мяса. Тем более, что такие шикарные и респектабельные в фильмах с Бельмондо Боинги, попадая в российские воздушные ямы, подозрительно поскрипывали, а при сильном встречном ветре начинали жутковато помахивать крыльями. Возможно, шик, респектабельность и надежность ушли вместе с выработанным ресурсом, а, скорее всего, так проявлялась его питона аэрофобия. Это мудреное словечко объяснил ему жутко знаменитый психиатр, берущий за консультацию огроменные деньги. «Ничего опасного, очень мало людей не испытывают страхов», — сказал доктор, поглаживая классическую козлиную бородку. «Все дело в вас самих. Посмотрите на других пассажиров, они спокойны, ибо верят, что долетят благополучно. И вы внушите себе, что вам ничего не угрожает». Или найдите способ отвлечься, или выпейте немного для транквилизации, а в крайнем случае пользуйтесь поездами. Но на Кипр поезда не ходят, а именно там располагался недавно купленный шикарный особняк. Поэтому Питон тщательно выполнял советы специалиста и внушал, и отвлекался, и выпивал. Самовнушение помогало плохо. А за облачный минет и добрая порция спиртного — хорошо. Вот и на этот раз полет прошел благополучно. Погода и техническое состояние борта способствовали соблюдению расписания, а напрочь лишенная комплексов «Ирка» и 700 граммов «Гранца» из «Дьюти-фри» полностью нейтрализовали аэрофобию, сделав перелет комфортным и приятным. Козлобородый психиатр полностью отработал свою штуку баксов. Хотя вряд ли бутылка виски укладывалась в определенную им норму немного, а уж про «Ирку» тот и представить не мог. На трап питон вышел в благодушном настроении. Похлопав Ирку по тугой попке и в очередной раз заправив живот под широкий ремень черных джинсов, он по-хозяйски осмотрел низенький аэровокзал с сломанной крышей и старомодной надписью «Тиходонск», которая по ночам светится синим неоновым светом, как маяк, встречающий возвращающихся домой путников. Потом перевел взгляд на стоящих внизу Битюга и Кощея. Они улыбались шефу и одновременно жадно пялились под короткую Иркину юбку. За ними маячил сопровождающий, молоденький сержант из линейного отдела, а в нескольких метрах покорно ждал милицейский УАЗик.